Письмо 151. Наставление больной. Бывает болезнь и бывает мнение болезни. Наконец, бывает, что человек точно, а враг ему внушает, что он не болен, но только мнит о себе, что болен. С вами оставьте на время поклоны, их заменила болезнь, но не оставляйте молитвы с сердечным сокрушением. Когда придет точная мысль или порочное чувство, отвергайте их и укорите себя. Вы не должны думать о себе, что у вас какой-либо умолился. Напротив, помышляйте, что вы силище всех пороков. Вы не должны смущаться, когда обнаруживаются у вас немощи и телесные. Напротив, переносить ваши немощи с терпением и великодушием. У вас есть потаенная гордость. Вы не твердо помните, что вы грешница. Если б вы помнили, как должно, то, видя в себе немощи, не смущались бы, такой грешнице, как я, и такие недостатки. Господи, да научит вас смирению, от которого истекает всякое, и изливается в сердце мир и тишина. Бог да благословит вас. Письмо 152. Об исповеди. Вся наша жизнь должна состоять из покаяния, ибо мы дотоле вне истины, доколе не вполне во Христе, и сможем только после смерти. Чем больше покаяния, тем более находим, что нуждаемся в нем. Чем более очищаемся, тем более, что мы далеки от Пресвятого и Пречистого. Кто весь очернен, тот не видит на себе ни одного пятна. Относительно чувств или пред причащением и после оного, скажу вам, всегда надо считать себя недостойным Христа и приступать к Нему. Чу душ и телес наших, в числе прокаженных, слепых, беснующихся, потому что мы таковые по душе. Но должно наблюдать, чтоб сердечное сокрушение не переходило в безнадежие, которое происходит от надежды на себя, а не на щедроты Христовы. Посмотрите попристальнее. Пред исповедью, между помыслами, вы имели помысл мелкой расчетливости, хотели на исповедь все, хотели расплатиться со Христом, не быть должными Ему. И вышли, неся в себе неудовлетворительное чувство, правый помысл, подучавший к мелкой расчету, начал смущать, говоря: «Ты не все сказала на исповеди». Поверьте, на исповеди что видим в себе, но несравненно большее число грехов не видим. Почему множество ведомых и неведомых грехов наших повергаем в море щедрот Христовых, в исповеди ощущаем удовлетворяющее нас чувство спокойствия, не по дел наших, но по причине Христовых щедрот и пребываем Ему должными долгом неоплатным. Относительно правила вашего, оно было дано вам, когда ум мертв и когда телесный труд при молитве краткой и единообразной способствует к оживлению ума умерщвлением мечтательности. Теперь, если этот труд слишком обременителен для тела, можно его сократить ум, освобожденному от мечтательности, в словах духа, в псалмах, пениях и песнях духовных, поющих устами и мыслью, но и в сердце Господеве. Письмо 153. Руководство к благочестию. На пути благочестивой жизни руководитель — Бог. «Никто же может прийти ко мне, — говорит Спаситель, — аще не Отец мой Небесный привлечет его». Насложено и опытное узнание того, что человек есть существо падшее, поврежденное по сердцу, по телу. Этого опытного знания мы не могли бы получить, если б не видели, что в уме нашем, прочей, возникают греховные помыслы. В сердце, а в теле — движение. Таковое состояние свое, по учению святых отцов, переносить с терпением, смиряясь пред Господом и благодушно ожидая исцеления от единого врача душ и тела. Желаю, чтобы вы вникнули в третье послание святого апостола Павла к Коринфянам. Вполне пренебрегаете мною как скверным грешником и принадлежите единственно Богу, когда будет прав путь вам. Так употребляю слова апостола Павла. Никто не хвались человеками, чтоб вам не остаться без Христа. Когда апостол Петр мыслил человеческое, а не божеское, греческое, по-видимому, и было доброе, тогда Господь назвал его сатаною. Правда, вне креста не приемлется. Вам надобно стяжать мертвых для приятия жизни, губить душу свою, чтоб приобрести ее. Посмотрите, куда вы увлеклись, и постарайтесь исправиться. Благочестивая жизнь, трезвение и невозможности обойтись без невидимых падений. Вставая из них смирение и опытность, им унывать, но, вставая от падения, шествовать далее. Письмо 154. О последнем часть целой преданности Христу. Каким не пришел нам конец земного кратковременного жития, а прийти он всячески должен. Раб Христов волю Христову предает и душу, и тело свое. А грехи? Куда девать наши бесчисленные немощи? Дадим всемогущему Христу, понесший и грехи всего мира. Если подана будет чаша страдания, примем чашу спасения, как залог вечной радости. Скажем с разбойником, по делам наю восприемливо, помяни нас, Господи, во царстве Твоем. Сердце ответит нам спокойствием, предвкушением вечного покоя. Мир вам. Письмо 155. О надежде на милосердие Божие. Вещи наших душ и телес мы повергаем в пучину милосердия Божия. Вся надежда наша на милосердие Божие, а не на правду нашу. Телесные болезни бывают очень сложны, и тем сложнее душевные болезни. Говоря о них, святой пророк уподобил их не какой-нибудь частной ране, а цельному струпу, бывающему всю душу. И такую-то душу повергаем в пучину милосердия Божия. Погружение в него душа выходит совершенно чистую и исцеленную. Такое погружение совершается всегда, когда душа через посредство покаяния и исповедания своих согрешений, особливо же при таинстве исповеди, обращается к Богу. Поэтому ваше состояние не должно вас смущать. Есть несомненная болезнь, есть при болезни, как это часто случается с больными. Отсего не должно смущаться и унывать того. Должно струпы свои, притворство и родители его, тщесла и сладострастие обнажать пред всесильным и всеблагим. Впрочем, прося у него исцеления и нося крест страсти с терпением, доколе сам Господь не возьмет, носите иго доносорова, повещевал пророк израильтян. Это путь спасения. Ходите им. Мир вам от Господа. Письмо 156. Господь да утешит вас и семейство ваше, постигший вас глаз. Рассматривайте благость Божию к вам, и о вас промысел, и этим утоляйте скорбь сердца вашего. Приводите его благодарение. Старец ваш в последние свои днями, я называю и годы, посвятил себя Богу. Успел более приготовить, нежели как-то бывает ныне обыкновенно. К этому вела его невидимая рука. В этом видна особенная милость Божия. Отторгнем от земли мысль нашу, прилепившуюся к земле. Подумаем, поверим, что есть вечность, перед которой наше земное странствование кратче, нежели минута, сравненная со столетием. Рассудим, что здешняя жизнь нам дана единственно для приготовления к вечности. Познаем, что род человеческий находится в состоянии падения из того самого, что мы не хотим и думать о вечности. Живем как бы вечные на ней. Обратим взоры ко Христу, Спасителю нашему. Ставится тогда нашим мысленным взором. Благость Божия к вашему дому, где он странными путями промысла к богопознанию и богопочитанию, малоизвестным в нашем мире. С каким кратким смирением последовал старец ваш общему стремлению, тем удивительнее его смирение, что он в этом стремлении не был первым, а только последним, что для старцев особенно трудно. При отшествии его в будущность должно более радоваться, нежели предаваться скорби, ибо Бог его избрал, и теперь приедет вечное блаженство. Это написал я в утише. Благодать Божия, да несет в сердцах ваших слово, коими взаимно утешаете друг друга на тот путь, который всем нам, и плотские слезы обращайте на духовные, в которых вместе печаль, радость. Письмо мое. О жизни и смерти. Никто же в нас себе живет, сказал апостол, и никто же себе умирает. Оставшись жить на земле, живи не но Господу. Живет Господу тот, кто для исполнения Его воли. Живет себе и тот, кто живет для исполнения своих пожеланий. Последний, хотя и кажется для чувственных движущимся, живущим, но мертв для Господа, в меня как бы несуществующим, не вписан в книгу живота, в других книгах внесено его имя. Первый не умирает и нет, он переходит для себя. Господи, умерщвляйте для себя, сохрани себя в живот вечный. Письмо 158. Нальному. Духовные плоды при терпении страданий. Слезы Что вам сказать о тех страданиях, подвергает вас врачебная необходимость? Не отказывайтесь от этих страданий. Могут быть вознаграждены приятностью выздоровления. Кроме этой пользы, есть в них еще другая польза, несравненно важнейшая — спасение души вашей. Вы можете здесь способную благодарить Бога и приблизиться к Нему. Для этого нет другого средства Христа, то есть великодушного терпения страданий, неспосылаемых промах, вергающие из себя крест, делают удобными для Бога. Сила Божия может вас вполне, несмотря на вашу юность. Воодушевляемые этою силою могут и страх, всякое мучение. Когда мысль делается тиха, и какая-то спокойная печаль, подобная дождевой туче, найдет на вашу душу, потом вас делается ясно и радостно. Знаете, что это и есть действие душевного плача, который у вас появился за ваши страдания и за то, что в них пытаетесь прибегнуть к Богу. Будьте и благоговейны, потому что духовные ощущения тонки и уходят от невнимательных и благоговейных. Если будете в него, тучи от времени до времени будут делаться гуще, наконец разразятся и произведут слезы, каковыми вы не плакивали. Наслаждение этими слезами будет величайшим утешением и подкреплением в вашей болезни. Завеет тишина и спокойствие чудные. Но прибудь верную Богу. Аминь. 59. Об оскудении духовного знания. Благословение Божие уже над вами. Очень часто вспоминая вас свою сердечную о Господе. Особенного больше мне сказать вам нечего. По милости Божией путь спасения вам известенную подробностью. А еще поживете в заповедях Господних, еще более узнаете. Проехал я довольно пространство, видел людей набожных посреди мира и в монастырях. Эти люди крайне редки, и то с весьма малым знанием, а иные — со смешанными понятиями, от того, что в мед подливают деготь, то есть читают святых отцов православной церкви, да не оставляют и поддельных святых темного запада. И сбывается русская пословица «бочка меду да ложка дегтю». Вот все и выкидывай вон. Оскудело истинное духовное знание и духовные наставники. Нечто иные по нашего брата, да учение какое-то сильное. Все кругом ходят, а в двери не попадают, словно играют. Письмо 106. Скорби врачует душу, приближает к Богу. Кого Господь возлюбит, восхощет избрать для блаженной вечности, тому посылает непрестанные скорби, в особенности, когда душа избираемая заражена миролюбием. Действие, производимое скорбями, подобно действию, производимому ядом. Как тело, принявшее яд, умирает на ему жизни, так и душа, вкушающая скорби, умирает для мира, для плотской жизни, родившейся из падения и составляющей истинную смерть. Посему, кто от скорби, тот отказывается от спасения, ибо сам Господь сказал, что недущие за ним с крестом своим недостойны его, спасти душу свою веки сем погубит ее для вечности. В словах непреложные и всячески сбудутся, почему и должно распинаться по слову его, или, яснее, на кресте словес его, хотя плоть и вопиет против распятия. Для благодушного и мужественного перенесения скорби должны иметь веру, то есть веровать, что всякая скорбь приходит к нам не без попущения Божия. Если власть главы нашей не падает без воли Отца Небесного, тем более без воли Его, не может нами что-либо важнейшее, нежели падение с головы волоса. Далее, в скорбях благодушие, когда мы предаемся воле Божией и просим, чтоб она всегда над нами совершалась. Также в скорбях утешение, когда благодарим за все случающееся с нами. Напротив того, ропот, бы расположение плотское, то есть и мира, только умножает скорбь и соделывает ее нестерпимую. Святой Исаак сказал, что тот больной, который при операции сопротивляется оператору, умножает только свое мучение. Почему покоримся Богу не одним словом, но и мыслью, и делами? Презрим мир и мнение его, потому что Спаситель говорит нам, кто постыдится словес моих всем родь и прелюбодеянием, того и аз постыжусь пред Отцом моим и ангелами его. От угождения миру теряется дерзновение к Богу, от презрения к миру делается христианин Богу свой и со многим дерзновением обращается к дому его, веруя слово его, как слово Божию, а не двоедушием, от которого ослабляется действие слова Божия за неверие, сопряженное с двоедушием. Уснувшие сном уныния, восстаньте. Расслабившие себя двоедушием, укрепите себя верою. Смягчите ожесточенные сердца ваши усердную молитвою и слезами. Приступите к Господу со смирением, и вместится в вас его, и благодать его, и воскресит мертв души ваши. Если слово судится, то оно остается без пользы. Если же примется со смирением, то хотя наружность его жестка, но плотное утешение рождает познание и приятие истины спасения. 61. О спасении. Святые отцы сказали: когда видишь утопающего, простри к нему конец жезла твоего и сделай все, что можешь для его спасения, но руки твоей не давай ему, чтоб он не увлек тобою в пропасть. Бог дарует вам мудрость поступить по сему совету. Приступающий к Богу должен приступить с его всемогущества, а не с двоедушием, тогда получит помощь свыше. Зло, желая удержать человека в оковах, всегда их стращает. Угроз этих бояться не должно. Сильный Бог избавит к нему от всех нападений греха. Письмо 162. О преданности Богу. Мир имейте в мы сердце. Отгоняйте, смущайте смущение благодушия. Говорите себе, когда разные помыслы начнут вас смущать: предаюсь Богу всеми немощами моими и обстоятельствами. Пусть Он творит надо мною свою святую волю. Промысл Божий, что народ его при исшествии из Египта получил мзду свою за работы, произведенные в Египте. Поехали вы в Ревель для пользования Эл-И и Ал-Ны, и будьте, исполняйте с тщательностью то, зачем поехали, и храните душу вашу. Вы должны соблюсти на суд Христов. Даже не можете сохраниться от шумного общества, то старайтесь сохраниться от условия и излишних шуток, а когда и от всего не сохранитесь, то умывайтесь в покаянии. Храните в себе мир. Знайте, что если есть в вас смущение, то это знак, кралась к вам какая-либо фальшивая мысль. В вас, как и во мне, нет веры, нет смирения. Предаваясь воле Божией, будете входить в то и другое, и будете обретать в сердце мир вам. Письмо 160. О Евангелии напечатано. Наконец получил я от тебя, о Господи, друг мой, письмо по мыслям, по сердцу. Когда прочитал я его, то услышались мне слова святого Авла: «Несть скиф и варвар и елен, мужеский пол и женский, но нова тварь о Христе сте. Спаси тебе, Господи, за то, что ты меня дала увидеть Евангелие, написанное на душе, а не на бумаге. Всю простоту сию и всю глубину сию, высоту сию. Да даст тебе Бог разум обо всем, хотя и спас свою, да погубит ее, и когда погубит, тогда узрит ее приобретенную. Погубляй до конца, ибо верзума разум истязует вера в Боге. Христос с тобою и твоими. Грешник Игнатий». Письмо 164. «Преданности воли Божией. Не волнуйтесь, но в спокойствии духа предавайте Божией. Бог ведает, что творит, не творит, творит по великой благости своей, по премудрейшим судьбам своим. Говорите, буди воля Божия, всю успокоительную и священную мысль, да погружаются ум ваш и сердце. Удовлетворяются они ею. Бог благословит и дадаст вам радость и покорность Его святой воле, отчего прозябает мир душевный. Ваш преданный о Господе архимандрит Игнатий». Письмо 165. «Скорби — знак избранничества Божия. Искреннейшую благодарность за воспоминания ваши обо мне и призываю на вас и семейство ваше благословение Божие. Скорби ваши — знание избрания Божия. Да будет благословенна милость Божия, впечатляющая вас печатью избрания. Каждый вздох страждущих о Господе с небе и вписывается в книгу Божию историчного воздаяния. Благодать Божия да покроет святую обитель, при которой ютились, да покроет ваше семейство, покроет всех и вся». Письмо 166. «Водитель к блаженной вечности. Благословение да почиет над вами и над домом вашим. Он да руководит вас к блаженности. Все мы преисполнены немощи. Кто из нас, который хочет благоугодить Господу, Господь врачует от немощи законом своим и судьбами своими. Все о Сергиевой пустыне очень утешает меня. В назначении отца Игнатия этой обители вижу милость Божию к обители и ко мне. Надеюсь, что и на будущее время Господь не оставит всех нас Своею милостью». Письмо 167. «Благая часть. Блаженны те, которые вдали от мирского шума и житейских попечений могут посвящать все свое время на служение Богу, на приготовление себя к вечности. Господь назвал такое положение человека благою часть. Эта благая часть да не отъемлется от вас во вся дни земного, да пребудет она постоянным вашим и верным залогом вечной радости». К Н.В. Письмо 168. О спасении. «Во всяком деле начальное условие успеха есть правильный взгляд на дело. Так и в деле спасения. Для получения желаемого спасения необходим правильно себя и на спасение. По грехом нашей природы в нас смешано добро со злом, и сердечная земля наша не пристает производить, а и добру не дает произрастать одному, но всегда с примесью зла. Этот процесс нам естествен, не потому мы так были сотворены, но потому что мы произвольно впустили в свое естество яд греха, который уже не можем отделить от своего естества собственными усилиями. Это отделение совершает нам Искупитель, ища от нас и собственных наших усилий к истреблению в себе зла как деятельных доказательств в истинном принятии спасения, даруемого Богом Туне. Не должно унывать. Видя возникающее разнообразное зло, должно постоянно противиться ему и исторгать его из себя. Труд и подвиг пожизненные. Время, когда мало-помалу начнет изнемогать зло, начнет являться душевный, признак здравия души. Мира в стране брани и борений нет. Он то является, то опять скрывается. Место постоянного мира на небе вечности. Все это нужно знать, чтоб не требовать от себя того, что естественно, и опять для того, чтоб не унывать в жизненном подвиге, борясь мужественно со злом, восстающим против нас и извне нас. Когда таким подвигом окажем верность нашу Богу, то дар благодати Божией спасения, таинственно вложенный в нас крещением и в соединении естества человеческого с Божиим естеством первого от прикосновения ко второму, начнет ясно обнаруживать свое присутствие в нас, доставляя нам более решительную победу над злом, производя в нас глубокий мир и утешая надеждою блаженной вечности. Желаю вам правильно подвязаться под руководством Слова Божия и увенчаться венцом спасения по неизреченной милости Божией. Письмо 169. О предании и о самоуглублении. Необходима преданность воле Божией в спущениях Божиих. Очевидно, что христианство — единственный духовный дар Божий, удаляется неприметным образом для невнимающих своему спасению из общества, пренебрегающего этим даром. Видите это, чтоб не быть обманутым актерами и актерством благочестия. Надо отвратить взоры от грустного зрелища, чтоб не подвергнуться осуждению ближних. Надо обратить взоры на самих себя, позаботиться о собственном спасении, и, так как милость еще дарует возможность спастись, и произволяют спастись. Письмо 170-е. Отношение ко лжи. Волки, облеченные в овечью кожу, являются и познаются от дел и плодов своих. Тяжело видеть, кому верены или кому попались в руки овцы Христовы, кому предоставлено их руководство спасения. Но это попущение Божие. Сущие во Иудеи лежат на горы. 171. Алжир. 5 февраля — день моего рождения. В этот день сделан мне подарок, неизъяснимо приятный. В этот день напечат в московском вестнике статья, в которой мысль поставлена, что ложь — столько минутные торжества, что ложно ничего нельзя взять прочно, что усиливает, а ослабляет и роняет дело, которому служит. Это величайшей важности истина. Ее надо читать золотыми буквами. Ее надо знать, и знать всякому, кто хочет правильно ою, в особенности, кто хочет правильно управлять людьми и общественными делами. Что ж, оказывается, в аскетических мысль развивается во всей ясности и подробности. Она высказывается в статье «Разговор об Иисусовой молитве». Слово 121. В начале статьи о монастырстве, слово 437, и во многих других местах. Отчего случается иногда, что люди становятся в фальшивое положение и действуют во вред себе и всем? От принятия и усвоения ложь и понятий, от действия из области действенной лжи. Вся история человечества доказывает это поразительнее. О, когда бы у нас в России развилась величественная и благотворная для временного и вечного быта человеков правильное понятие о святой истине. Когда бы вся деятельность и честственная потекли из этого божественного источника. Ложь не усиливает, меняет дело, которому она служит. Как верно. Особливо это верно высказывается в делах религии. Между прочим, доказательствами этому служит недавно вышедшая в МК 26 московских лжепророков. Книжка опубликована в журнал «Ранник», и в книжке новички наведена тень на отца неназванного, но мною угадываемого. Ход дел таков, что в больших размерах неминуемо. Письмо 172. О промысле божественном. В религии в наше время очень трудно. Разнообразное от православной веры приняло обширный размер и начало действовать с необыкновенную энергией и своей, и свободы. Это при том Божием, и даже у нас совершается давно. Над судьбами мира и каждого человека неусыпно бдит промысл всемогущего Бога. И все совершающееся совершается или по воле, или по попущению. Нам должно обращать взор ума и умолять Господа, чтобы Он сохранил нас в верности православной церкви, всесвятую волю свою и непреткновенный путь к себе, источнику истинной жизни и спасения. Спасение человеков есть дар Божий человеком, отнюдь не собственное имя и приобретение, и потому оно не может иначе выработаться, как под водительством Бога, Его милостью датью. Эта милость Божия вела тебя от видений, о душевнополезнейшем, безопасном видении грехов своих. Милость Божия свидетельствуется успокоиться. Глазунову, 53. О добрых делах. Все добрые дела наветуются скорбями. Затем Священное Писание говорит, что начавший дело, да совершит его. В наше время распространение учения учеников особливо противодействует от духи, влагая разные помышления плотского мудрования и восставдей, руководимых плотским мудрованием. Почему я полагал бы, что вам надо придержаться с твердостью принятого вами благого намерения, а приходящие помышления людские принять за знак того, дело ваше приятно Богу и полезно христианству, потому именно, что против воздвигаются всегда препятствия и скорби, по мнению святых отцов. Препятствиями свидетельствуются такие дела. Напротив того, дела, совершаемые в духе мира сего, во вред и в осуждение души своей и душ ближних, текут как по... Вам всего ближе видеть это. Вы видите, как быстро распространяются губящие и веру, и нравственность. Куда делаются на напечатании их, с каким усердием одни стараются раских, а другие покупают. Как вы думаете, каково это пред взорами Бога? И чего должно ожидать за это на суде Божием? Неверующие кричат, что нет Бога, нет и же. Из-за такого крика, которым разврат усиливается, только заглушить мне совесть. Бог не переставал существовать, Он есть. Непременно воздаю человеку по делам его. Отступничество предсказано со всестью Священным Писанием и служит свидетельством того, сколько верно и истинно все сказанное в Писании. Сими строками я исполнил долг мой пред вами и предо мною. Впрочем, Бог предоставил каждому человеку во время его земной жизни на произвести добро или не делать его. Вы видите, какая ныне нужда не святых отцов для христианского общества, обуреваемого разными нечестивыми вещами. Сделав свое дело, то есть отдав вам безвозмездно для напечатания мой 20-летний труд, я в остальном полагаюсь на волю Божию и желаю пребывать в мире душевном на основании покорности воли Божией. Мельникову, письмо 174, Зимняя школа вечности. За посещение ваше в Ставрополе не могу заплатить личным приходом к вам. Прихожу моею книгою. Примите ее с любовью и в минуты свободы заглядывайте в нее. Эта книга самовоззрения. Книга возвещает христианство не извне, из исследования человеком самого себя. Все земные положения срочны. Земная жизнь — наша школа, в которой мы должны приготовиться к вечности. Не упражнение во всякой науке служит причиной незнания ее, и близкое к нам видится в бесконечную даль, облекается в глубокий мрак для тех, которые не рассматривают ее. В изучении всякой науки требуется, чтобы изучение было правильным. Без этого приходим к пустым или ложным результатам. Точно так и в изучении христианства необходима правильность. Без нее человек непременно уклонится в многообразное заблуждение. Там, где господство истины, нет места для запечатленных ложью. Князю Горчакову. Письмо 175. Краткая характеристика направления отцов Восточной Церкви. Земная жизнь – преддверие вечности. Когда вы были посланником в Вертемберге, я был настоятелем в Сергиевой пустыне. Тогда кончины супруги вашей вы посетили упомянутую мною обитель и удостоили посещения вашего моей келии. Имел я честь принимать общество на балконе. Речь зашла о сочинении Фомы Кемпийского. Я свое мнение о его книге «Подражание», душевное, глубины неизмеримой. Свидание было слишком кратко. Мнение мое, основанное на долговременном изучении православной церкви, не могло быть удовлетворительностью. Несказанного мною восполняю представлением вам книги «Аскетические опыты». В них вы прочитаете учение наших отцов о внутреннем духовном подвиге. Это учение отличается от западного писателя тем, что отцы ведут читателя своего к покаянию и плачу о себе, а западный писатель ведет к наслаждению и довольству собою. Всякое земное положение приходит, незаметно приближается человек к вратам веры. Если истинная любовь желает ближнему истинных благ, то это желание отнести к благам вечным. Прими такое желание. Взглянув в книгу, вы встретите на каждой странице это желание, высказанным падшему человеку. Штабс-капитану Стефану Ивановичу Федорову. Письмо 176. И его условия. Письмо ваше меня необыкновенно обрадовало. Что вы переселились из Грузии в Киев. Надежду, что по времени вы и другое переселение, то есть Киева в Петербург, из которого можете побывать у старого, еще вами незабытого друга. Но каким вы? Не таким, как прежде. Не исполните, но изможденного болезнями и трудами, кои сами по себе, хотя малы, но относительно моих сил велики. При всем том, благодарю Господа, я довольно счастлив, весьма счастлив, не моим счастлив. Первое же условие счастья есть то, что я христианин, хотя и недостаточный. Во-вторых, есть кругом меня люди, на коих могу взглянуть с искреннейшую сердечную любовью. Пустыня наша при море, и чувственном, и житейском. Гляжу на то и на другое и радуюсь, что живу на берегу посреди стен монастырских. Милостивому государю Дмитрию Брюзгину. Письмо 177. О приготовлении к смерти, печали по Бозии и печали плотской. Письмо ваше имел честь получить. Сожалею сердечно о постигшей вас скорби, и посему участию позволю себе советовать вам, дабы вы не предавались излишней печали, которая беде не поможет, а вас расстроит. Вспомните, всякий человек родится с тем, чтобы умереть, и сей общей чаши никто избежать не может. Почему о смерти всегда и часто размышлять должно? Таковое размышление побудит нас к делам добрым, необходимым для вечного блаженства, отвратит нас от тех злых дел, на которые бы мы решились в забывчивости о смерти. А почившие супруги ваши тем более тужить, что она проводила жизнь свою в правилах и добродетелях христианских, и при кончине сподобилась надлежащего напутствия. Когда придет к вам печаль, то прибегайте к молитве, как и святой апостол в соборном послании советует. Зло ли кто в вас? Да молитву просите Господа ваших грехов и о покаянии души услуги вашей. Тогда печаль ваша в Бозе растворена надеждою, и от надежды проистекающим утешением. Печаль, как виновная, спровная спасению, духовным похваляется. Печаль же плотская, состоящая в одном только сетовании, без молитвы и упования на Бога, учиняет по душе и телу расстройство, и от Господа сам Господь да прольет в сердце ваше утешительные чувства. Желаю вам доброго здоровья, здоровья и всех благ, с истинным почтением и, преданностью имею. Письмо 178. Совет девицы, пожелавшей вступить. Ваше намерение благое и похвальное. Все мнимые утешения плотские скоро мимо текут, и потому весьма безумно провести в суете нашу жизнь, Богом для приготовления себя к Богу. По желанию вашему совет вам преподать. Во-первых, молите Господа, чтобы благословил ваше намерение и сам подал возможность к исполнению оного. Зал, дрожайший спаситель наш, да не можете творить ни часо же, и святые отцы, яко звезды на церковном различными добродетелями и самым опытом, то есть самым исполнением заповедей его, вес его святейших и божественнейших, узнавшие, говорят, всякое дело, хотя и благое, но без молитвы и прошения помощи Божией начатое не бывает совершенно. И ты, убо, от молитвы и прошения помощи Божией начни. Во-вторых, девица, желающая поступить в монастырь, по обычаю монастырей, должна знать, как уходили, дабы он им себя содержал. При самом вступлении в монастырь должна построить или купить себе келью. На это надо рублей 300. Это все постарайтесь приготовить. Приготовив же, отнеситесь ко мне письменно или лучше лично. Увидев вас лично и по силе скудного моего рассудка, рассмотрев ваши свойства, при помощью, может быть, и дам вам совет, в какой именно монастырь поступить. Твердно желал бы вам и деньгами помочь, у многим, ибо ко мне в обитель много вступает, ничего не имею, поддерживая их в нуждах, сам в нужде остаюсь. Письмо 179. О терпении в скорбях. Милостивейшая государыня Параскева Михайловна, жизнь наша вся в различных скорбях, как все оканчивается, сколько спасительных уроков преподают скорби, не дают привязываться к земле, возводят к небу, вспоминают нам Бога, вы, которым так известно учение Христова о терпении, которым пришлось столько потерпеть на самом деле, до конца сохраняйте терпение. Пишу вам сие для того, чтобы доставить душе вашей душеполезное утешение. Не пишу много потому, что надеюсь видеть вас, и потому что вам самим известны слова Божии. Господь, услаждающий скорби скорбящих, дам болезнь вашу и подкрепит вас ваши подвиги. Письмо 180. Об истинном счастье. Милостивейшая государыня Вера Ивановна, наружное счастье не может вполне напитать человека. Источник истинного счастья должен быть в его сердце, и эти святые чистые воды дарует христианину вера. Вы доставьте это блаженство вашим детям. Письмо 180. Описание одного из своих поэтических вдохновений и утешительное слово потерявшему отца семейства. Христосе и воистину воскресе. Многолюбезнейший, бесценнейший Федор Петрович, получив ваше письмо, я долго беседовал с ним, оно и ныне постоянно лежит на столике близ моей кровати. На ней провожу большую часть времени. Одно у меня занятие — лежание. Таков удел больного. Просто я перечитывал глубокое письмо, эту исповедь души вашей, мыслью к вам. И вот на добычу один я в келье полежу. Внезапно и живо представилось мне, что я на могилке Константина Федоровича, вместе с вами, со всем вашим семейством. Как будто послышался голос Константиновича. Овладело душой моею неожиданное вдохновение. Вскакиваю с кровати, тороплюсь начертать на бумаге мысли, представшие мне в многочисленном очаровательном сонме. Когда я переводил их на бумагу, рука едва поспевала изображать то буквами, то кое-какими и намеками, кипящие ключом перемешивающиеся с еще более чудными и насладительно волнующими душу ощущениями. Потом я перечитал на листок. Вижу, это не моя собственность. Отрадное, утешительное вдохновение не зашло ко мне не для меня одного. Оно принадлежит вам более, чем мне. Посылаю его вам вместо красного яичка. Вы получите, прочитаете его в дни Святой Пасхи. Пусть другие встречают праздник в шумных увеселениях. Для вас послужит услаждением слова из вечности. Это беседа таинственно посылавшегося мне голоса. Слово из вечности. Отец мой, мать моя, супруга моя, сестры мои, родные и друзья мои, вы все стеклись к моей одинокой могиле, в молчании, с поникшими головами окружили ее, безмолвно, одними помышлениями и чувствами беседуете с безмолвствующим жителем гроба. Сердца ваши — фиалы неисцельной скорби, потоки слез льются из очей ваших, из потоков слез, пролившихся, рождаются новые слезные потоки. Печали на нет, нет. Слезам нет. Младенцы, дети мои, и вы здесь у камня могильного, у камня надгробного, и на ваших глазах навернулись, а сердце наше почти не знает, о чем плачут очи, подражающие очам вашей матери, очам отца моего, очам моей матери. Вы любуетесь надгробным камнем, светящимся, мрамором белоснежным, вы надписью из букв золотых, а они, этот мрамор, эта надпись, провозвестники вашего раннего сиротства, отец мой, мать моя, супруга моя и друзья мои. Что вы стоите так долго над моей могилой, над хладно стоящим на страже уже давно охладело мое бездыхло. Возвращается по узаконию в свою землю, рассыпается в прах. И тяжкие думы вас объемлют, удерживают на могиле моей. Служители принесли молитву о упокоении моем, возгласили мне вечную память, спасающим и упокоивающим меня Боги. Они отошли от могилы безмолвно. Идите и вы, вам нужен покой после подвигов тела и души, умученных скорбью. Вы не идете? Вы здесь? Вы как будто приковались до погребения. В молчании нерушимом, с думой, для которой нет объяснения, и сердцем, в котором обилием скопившихся чувств воплощается определенность чувства, вы не отступаете от могилы влажной, камня, памятника бесчувственного. Что вам? Вы из-под камня, из недр могилы мрачной, как будто ожидаете моего голоса. Нет этого голоса. Вещаю одним молчанием. Нерушимое удел кладбища. Страхи мертвецов говорят без слов. Осуществленным возглашают громкую проповедь, убедительную к живущим, метущимся, шумя на земной поверхности, искателем тления. И есть еще у меня голос. И говорю с вами. И отвечаю на ваши снимые думы, на ваши непры и неизглаголанные вопросите меня. Отличите мой голос в общем едином голосе, которым говорит вечность к времени. Глагол вечности один, неизменяемый, непреложный. В ней нечивости. В ней день един, сердце едино, мысль одна, сна. Все воедино Христос. Оттуда голос. Один. В этом едином голосе, которым говорит вечность, отличись. Неужели вы, родные мои, не уж моего голоса? Мой голос в общем голосе вечности имеет свой ок, как голос струны в общем ок многострунного гремящего фортепиано. Вещал вам голос вечности, вещал с времени купели крещения, как и прочим христианам, когда вы были еще не способны внимать ему. Голос вечности. О, мало внимают тебе в шумной земной гостинице. То младенчество наше препятствует внимать тебе, то заботы, развлечения, житейские препятствуют внимать тебе. А ты не умолкаешь, говоришь, и, наконец, через посланника своего, смерть, требуешь и внимательного слушателя, к отчету, ранию святым словам вечности, святым словам Бога. Чтобы голос вечности имел для вас особенный отголосок, способный пронзить ваше сердце, привлечь к словам все внимание ваше. Бог прямо к говорящим из вечности. Голос слился с общим голосом неба жителей. Для прочих жителей земли я безгласен, как и другие мертвецы, но для вас я жив. И мертвый, говорю, слово спасения лучше, нежели как его, живя между вами, вместе с вами гоняясь за призраками благ, которым тление обманывает и губит странников земных. Бог милостив бесконечно. Ах, если б было нужным и полезным внезапно, из-под тяжкого камня, из тьмы могильной, отозвался бы я вам, но признала частный голос из вечности излишним. И какой голос из вечности уже не лишний, когда Бог благоволил, чтоб не ты и пророки, но сам единородный Сын Его возвестил земле волю Его, возвестил ей устами святой блаженной вечности. Имут Моисея пророки, да послушают их. Ответ был небо, просившему голоса умерш для спасительной проповеди, живущим на плотскую жизнью, гибнущим душевную, вечную смертью. Чем Моисея и пророков не послушают, то от мертвых воскреснет не имут веры. Евангелие от Луки, глава 16, стихи 29. А ты, товарищ мой, мертвец, но еще живым словом, вот, отец мой, мать моя, я, родные мои, не могу говорить с ними иначе, как общим словом. В этом слове они слышат звук и моего голоса. Да, они слышат его. Но нет у меня отдельного частного слова. Товарищ мой, из общих наших сокровищ вечности скажи им за меня простое, необходимейшее для них слово. Земная жизнь — мгновенное, обманчивое сновидение. Вечность неизбежна. Есть и бедственная вечность. Стяжите ж в вечность блаженную вниманием, послушанием, всесвятыми словами и заповедями всесвятого Бога, и приходите ко мне на светлый вечный праздник, каждый в свое, самим и единым Богом, непостижимо назначенное время. Архимандрит Си.